Примерно в это время со мной началось то, что ватная психиатрия называет расстройством в сфере влечения. Причем расстройство это было таким, что социализировать его, даже подпольно, не было никакой возможности. До этого я был малопримечательным в сексуальном отношении человеком, обычным московским геем-тихарем. Постил рыб в Инстаграм, у девушек есть над нами странная власть, и ухлестывал за секретаршами на работе, тщательно дозируя свои пассы, чтобы на приглашение к нежному танцу не пришло вдруг позитивного ответа. Как я жил в остальное время, каждый, кто в теме, понимает сам. Конечно, жить с такой ориентацией в России непросто. Не столько из-за всеобщей гомофобии, как это иногда представляют на Западе, сколько из-за некоторой, я бы сказал, былинности русского сознания. Русский человек все видит в сказочном свете, и гомосексуальность тоже, и самое главное, он постоянно норовит объяснить, как все устроено на самом деле. И его бесстрашная мысль рано или поздно настигнет вас даже за пределами Фейсбука. Одно время я собирал народные мысли и мнения по поводу однополой любви. Например, один из известных московских нациков, с которым я немного общался, когда учился в финансовом, обрисовал суть проблемы так. Гомики тоже бывают разные, Крим. Если сравнить немецкую и английскую педерастию, они имеют совершенно противоположную природу. Немецкий гомосексуалист, если заглянуть к нему в подсознание, это кающийся воин, наложивший на себя позорное проклятие и епитимью за то, что предал фюрера. У них на парадах гей БДСМ вместо тигров и пантер – умерщвление духа, скрытый протест, и чем яростнее эти белокурые бестии ухают, трахая друг друга в задницу перед камерой, тем страшнее должно быть умному наблюдателю, добром это не кончится точно. А вот англичанин – это гомосексуалист истинный и настоящий в полном смысле слова, до ногтей и корней волос. В другой раз я нашел на астрологическом сайте подкаст, где подробно с диаграммами объяснялось, что женщины делаются феминистками-лесбиянками, подозреваю, для автора это были синонимы, под энергетическим влиянием рептилоидов-самок с планеты Нибиру. А совсем недавно таксист-частник с исламскими четками на зеркале, подвозивший меня в 4 утра, сообщил мне следующее. «Я что слышал, знаешь, да? Всем миром правят масоны, а самый главный в мире масон сейчас лютый пидорас. Говорят, совершенно бешеный, всех вокруг пытается отпидорасить при любой возможности, то есть ебанутый реально. Каждый вопрос к этому сводит. И вообще всю мировую культуру хочет поменять, пока возможность есть. Это с самого верха идет информация». Концентрированный итог моих антропологических изысканий уместился в одну емкую цитату, висевшую над моим рабочим столом. «Содомит не человек», показал российский философ Дупин, во всяком случае, с точки зрения классической философии. Платон говорил, что человек есть двуногое животное, лишенное перьев. Ощипав курицу, Аристотель заставил Платона добавить к этому описанию плоские ногти. Легко видеть, что на петухов ни первое, ни второе определение не распространяется. Конечно, можно было долго веселиться, собирая эти духовные искры, что я и делал, предполагая со временем вылепить из них достойный нашего грозного и великого времени нарратив. Но ужас в том, что подобные мемы способны менять ту реальность, где живет их собиратель. Дело тут не в суевериях, а в безжалостном научном знании. Если верить современным физикам, все вообразимые миры, если мы можем описать их словами, обязательно существуют где-то в мультиверсе, хотя бы в виде симуляции. Отчего же, спрашивается, я не могу проснуться в одном из них? Именно в том, какой описываю. Поэтому из суеверного страха я прекратил фиксировать народные заметы, опасаясь, что если в моей коллекции их окажется слишком много, я просто провалюсь в создаваемое ими пространство, то есть даже не провалюсь, а просто не смогу уверять себя и дальше, будто живу в каком-то другом, И не подумайте, что я занимаюсь пропагандой гомосексуализма. В отличие от платных наймитов ЦРУ, я отлично понимаю бесперспективность подобной агитации на суровых российских просторах. Более того, я ответственно объявляю, что ничего хорошего в гомосексуализме нет, и он имеет много таких скверных аспектов, о которых натуралы даже не догадываются. Если у вас есть возможность оставаться натуралом, оставайтесь. В нашей стране вам будет намного проще. Вот только у тех, кому судьба сдала эту карту, или, как сейчас выражаются, набор хромосом, увы, выбора чаще всего нет. Я часто вспоминал по этому поводу один диалог из дневников Ильи Ильфа. «Вы марксист?» «Нет, я эклектик». «А, по-вашему, эклектизм – это хорошо?» «Да уж, что хорошего?» Записали «эклектик», но к эклектизму относится отрицательно. Вот это в точности о нас. Поэтому я только морщился, встречая в сети карикатуры на тему того, что гомосексуализм излечим. И вдруг выяснилось, что в этой шутке началось все с картинки на моем айпаде. Не помню, как я на нее попал. Кажется, искал какую-то информацию для расширенного обзора по Commodities и выбрал на длинную статью. Сама статья была очень интересной и утверждала, помимо прочего, что относительная динамика пары, да, древесина золота, как ни странно такое звучит, способна предсказать поведение рынка акций. Когда золото ведет себя лучше древесины, волатильность скоро вырастет. И волатильность не заставила себя ждать. Статью иллюстрировала фотография только что поваленного дерева, распиленного необычным образом. Его будто растекли от верхушки до корней огромной саблей. Половинка дерева лежала на земле. Из нее торчали еще живые ветви, и оранжево-янтарная сердцевина ствола влажно блестела в утренних лучах. Я почему-то вспомнил, что череп, через который пропускали для ориентировки на местности золотого жука в рассказе «По», был прибит к ветке. Это, разумеется, превращало сюжет в чистую условность. За несколько десятков лет любое дерево заметно меняет свое положение в пространстве, и описанная в рассказе система целеуказания невозможна. Но это не важно, думал я. Жизнь удивительна. Мир полон рифм. Со мной произошло что-то странное. Я зевнул и ощутил в груди удивительную искристую легкость. Словно только что вдохнул аромат незнакомого прежде счастья. Заключалось счастье в том, чтобы лечь на этот свежайший влажный срез всем телом. Надо было лечь голым животом и прижаться к этим щепкам, занозам и капелькам смолы. Мысль о смоле, о ее густом и пьянящем запахе, волновала почему-то сильнее всего, и я с изумлением понял, что у меня эрекция. Я жутко развеселился и вечером рассказал обо всем Артуру. Я специально сгустил краски, сделав свое переживание скорее смешным, в то время как на деле оно было очень волнующим. Мы немного выпили, разогнались, пошутили насчет молодых пеньков и перешли к делу. И тут я с изумлением понял, что мой мускулистый Артур вызывает у меня примерно такие же чувства, какие вызывало раньше распиленное пополам бревно, то есть никаких. Мало того, я даже понял, как воспринимают мужскую телесность натуралы-гомофобы. Темные завитки волос на теле Артура, пупырышки на его коже не волновали и притягивали, а вызывали брезгливое желание отодвинуться, словно я оказался в раздевалке слишком близко к чужому потному телу, от которого могу подцепить кожную болезнь. «Да, мы действительно кажемся им уродами», – прошептал я. «Что?» – спросил Артур и заложил руку за голову, открыв подмышку с чуть влажной темной прядью. «Это свело бы меня с ума еще день назад, но сегодня вызвало почти тошноту, особенно слегка прибитый женским дезодорантом запах мужского пота, что было совсем странно». Перед нашими встречами Артур действительно пользовался духами бренда Teen Spirit. И делал это по моей просьбе. Это было нашей секретной традицией. Так уж получилось, однажды, в самом начале нашего знакомства, когда мы впервые остались у него дома на ночь, у него кончился дезодорант. Тогда он залез в шкафчик своей младшей, но очень продвинутой сестры Агаты, она иногда жила в его квартире, и одолжил этот самый пинг-краш, который та покупала из-за каких-то музыкально-культурных аллюзий, в то время совершенно мне непонятных. С этим дезодорантом у нас было связано много воспоминаний, и Артур специально затаривался им на Амазоне. «Артур», — сказал я, — «ты знаешь, я себя сегодня совсем плохо чувствую, ничего не получится». Он позвонил на следующий день, но я сослался на головную боль. Через 3 дня опять, а еще через день он прислал мне с курьером 2 смолистых доски со строительного рынка. К ним прилагалась язвительная записка. В ней я впервые увидел слова «дендрофилия» и «арборфилия». Артур не поленился слазить в интернет, он клялся, что в память о наших лучших минутах никогда не опустится до дендрофобии. Но самое жуткое было в том, что вместо обиды я испытал вожделение к этим доскам. И как только курьер отбыл, я затащил их в квартиру, бросил на кровать. Ну, в общем, избавлю читателя от подробностей, хотя они могли бы, верно, развлечь равнодушного к чужой боли человека. Заноза на приборе — не самая приятная вещь. С тех пор и начались мои муки. Разумеется, первым делом я хотел узнать, один ли я такой в мире, и погрузился в интернет. Конечно же, оказалось, что нет. Дендрофилия и арборфилия, как и было сказано, оказались почтенными и древними видами спорта. Было даже сленговое выражение «go green». «It's it good». «Норвежское дерево ведь неплохо» из песни «Beatles», «Хиппи». «Environmentalism», «Очки Бона», «Дупло», «Джошуа 3». Намеков, рассыпанных по культурному пространству, было множество. Имелось и пара роликов на Ютубе, скорее юмористического характера, но эти, так сказать, искры и дым указывали на существование мощного, хоть и глубоко скрытого пламени. Вместе с тем, четкой и ясной информации было мало. Никакого сексуально ориентированного общества дендрофилов или лиги арборфилов не существовало в природе. Я понимал, отчего это так по себе. Прочие дендрофилы просто не были мне интересны. Как одному сексуально озабоченному натуралу не интересен другой. Я не искал общества, подобных себе. Я искал тенистой и прохладной древесной мглы, под сенью которой я мог остаться наедине со своей новой страстью. В случае крайней нужды я мог обойтись и без живых деревьев. Лавка с дыркой из детского анекдота действительно способна была мне помочь, но если рядом был лес... Я стал ездить туда, как другие ходят в массажный, так сказать, салон. Сдирать кору с дерева было для меня так же волнительно, как школьнику снимать с одноклассницы игрушечный бюстгальтер. Но к моим переживаниям добавлялась странная и, конечно, неестественная радость от того, что дерево не может мне помешать, не может воспротивиться. Оно было как бы связано, усыплено наркотиками. И моим сообщником в этом сомнительном спорте была сама природа. «Только этого мало», — сказал поэт. «Крайним, ни с чем не сравнимым по преступности и остроте наслаждением было срубить деревце. Иногда я истекал грешным соком, не успев закончить работу. А затем, резко и грубо сбив топором кору, лечь на влажный ствол, еще не знающий, что он уже мертв, убит. Это знал пока лишь я и гладил еще живое дерево, хватаясь за его ветки, чтобы не сойти от исступления с ума. А вершиной доступного мне экстаза, той гранью, за которой уже чудились ворота в мир богов, бывал момент, когда на пике наслаждения я видел перед собой золотую каплю смолы, где соединялись все милые мне смыслы. Думаю, гражданам традиционных ориентаций будет сложно меня понять. И хорошо, что так. За наслаждение подобной интенсивности грешников попроще отправляют строить шоссе длиною в жизнь. Я же рисковал только минимальным штрафом за порчу зеленых насаждений и конфискацией топора. Некоторое время деревья были отчетливо женственными, некоторые мужскими. Это зависело от их формы, от выступов коры, характера, раздвоения ствола. Но, как ни странно, меня тянуло к женским так же сильно, как к мужским. Древесный пол был мне не важен. Я оказался, как выразился бы язвительный Артур, дендробисексуален. И если я чаще срубал для своей потехи мужские деревца, то лишь потому, что по-сексистски полагал, в небесной канцелярии, где ведется счет моим грехам, за это меньше спросят. По этой же причине я никогда не трогал маленьких, трогательно тонких ростков, покрытых первыми клейкими листочками. Это позволяло мне сохранить хоть какую-то тень респектабельности в собственных глазах. Хотя должен признаться, что сцена из фильма «Табу», где Такеши Китано одним ударом своей катаны срубает юную цветущую вишенку, стала моим видеофетишем номер один и с большим отрывом. Остальной же фильм со своей кровавой гей-азиатчиной теперь казался мне малоинтересным. Я могу бесконечно продолжать эту экскурсию по смолистым лабиринтам своей страсти, но подозреваю, что читатель, даже активист ЛГБТ, примет меня за психопата. Увы, реальность такова, что радужный флаг было бы правильно поменять на 7 оттенков серого, в которых эти обласканные цивилизацией и ненавидимые ватой люди пытаются увидеть свое разнообразие и непохожесть на других. Утверждаю это как один из них. Если вы мужчина и трахаете других мужчин, это вовсе не делает вас так называемым другим и так называемым не таким, как все. Вы такой же точно, как все, просто трахаетесь с мужиками, и нетерпимость к другим в вас та же самая. Я знаю, о чем говорю. Когда во время нашей последней встречи я попытался нарядить Артура железным дровосеком, он сорвал масленку со своей головы и разбил ею мою новую плазменную панель. Хорошо, что я не успел выдать ему топор, а то пришлось бы бесплатно сняться в «Американ Психо». После этого я видел Артура только один раз, если не считать, конечно, его новых фотографий с телочками в Инстаграме. Он назначил мне встречу в натуральном клубе и пришел туда с сестрой Агатой, словно оскорбленный повар, предлагающий клиенту рыбную альтернативу. Сестра у него, кстати, была очень красивая. Мы поговорили, выпили и разошлись навсегда. Закончу эту постыдную страницу прямо здесь и прошу поверить мне на слово, моя дендрофилия, нелепо смешная со стороны, была глубокой, как море, такой же неисчерпаемой и крайне затратной. Одна поездка к секвоям обошлась мне в несколько месячных зарплат. Опущу детали, скажу только, что это было как секс с Цезарем. Здесь меня поймет и гей, и натурал. Дело в том, что в готическом сумраке древнего леса меня арестовал полицейский, конфисковав кору и 2000-летнюю древесину, из которой я планировал выточить дилдо Тиберия. Близость либеральнейшего Сан-Франциско, увы, не помогла. Штраф был огромен, но я не жалел ни о чем. Ля-ля-тополя. При этом я жил, работал и даже размышлял иногда на вечные темы. Я оставался материалистом и по-прежнему верил лишь в мистику рынка. Как невелик был соблазн возложить вину за происходящее на золотого жука, я не поддавался и считал его привидевшейся мне галлюцинацией. Наука считает, что видения, знамения и вещие сны, посещающие человека, возникают из его личного багажа и похожи на результаты вычислений, проделанных в фоновом режиме. Видимо, жук был моим отражением, как бы образом моего «я». Я практически не сомневался, что дело обстоит именно так, и все же, проходя мимо церкви, я несколько раз испытывал странный соблазн зайти в это заведение и уколоться самым древним из известных человеку седативов. Правда, стоило представить себя стоящим со свечой перед иконой, и не по служебной необходимости, как сами знаете кто, а всерьез, и желание угасало. Кроме того, и это было куда важнее, церковь, мимо которой я ходил, была построена совсем недавно и имела такую характерную ауру серьезного бизнес-проекта, что любой контакт с этой энергией был бы неотличим от приобретения миноритарного пакета акций и последующих бесед с представителем фирмы-эмитента. Самое главное, это было капитуляцией, после которой от меня осталась бы только пыль. Мне пришлось бы отступиться от слишком многого и жить в облаке греха вместо облака Apple. Я, однако, все еще колебался. Спасло вот что. Однажды я увидел на своем пути свежую табличку с крестом, стрелкой и словом «храм» и прочел слово как «экспам», успев даже предположить, что это новая разновидность религиозного спама, названная так в честь святого Андрея. Мысль меня рассмешила, и наваждение прошло. Я чувствовал, пока я остаюсь последовательным материалистом, в моей дендрофилии еще нет ничего страшного. Это был просто психический дефект, а кто сегодня без них? Хоть я и бегал голый с топором по лесу, я не убивал людей и был во всех остальных отношениях нормальным членом общества, даже платил налоги. А вот если бы я отказался от трезвого взгляда на жизнь, тогда моя вселенная немедленно заполнилась бы ангелами, демонами и необходимыми для техобслуживания бородатыми специалистами в рясах, приехавшими в мою душу на свой кадильно-распевный корпоратив. Нет, спасибо. Я держался за свой материализм так же крепко, как деревенская бабка за икону. Поэтому меня поражало и даже оскорбляло, что в моем собственном бизнес-издании печатали иногда совершеннейшую лабуду. Какие-то кандидаты физико-технических наук писали прелестное и смутное, мол, природа сознания непонятна до сих пор. Квантовые трубки, дуальность, мировая душа. И это прямо под кросс-курсами валют и ценами на золото и нефть. Я подозревал, впрочем, что они по работе заняты тем же, что и я, генерируют энтропию. Мне самому вопросы материи и духа были ясны настолько, что я мог при необходимости прочистить загаженные юные мозги. Это, кстати, и произошло, когда Артур привел на нашу последнюю встречу сестру Агату, приехавшую в Москву из Гуа, чтобы поднять финансирование на следующие полгода у моря. Агата оказалась настоящей красавицей и была при этом похожа на брата. Артур со смехом рассказал, что его назвали в честь писателя Конан Дойля, а ее в честь Агаты Кристи. Если бы я увидел Агату на год раньше, я бы, наверное, развлекся, мысленно перевоплощая ее в другого Артура, совсем еще юного, свежего и переодетого в женское платье. Подобная медитация позволяет отжать небольшой эротический контент, все-таки содержащийся в женщине. У нас его называют «рыбий жир». Но теперь меня волновали не Артур с Агатой, а доска стола, за которым мы сидели. Она была залита прозрачным лаком, и тонкий древесный узор казался мне бесстыднейшей из порнографии, которую, к счастью, в самых нескромных местах закрывали пепельницы, тарелки и стаканы. Агата, как и все чиксы в этом возрасте, была высокодуховным существом и мезозойским рыбьим мозгом, осознавала, конечно, что это сильно поднимает ее капитализацию. «Мысль непредсказуема», — говорила она, потряхивая бусами и брелками с профилем какого-то бхагавана. «Никто не знает, что такое сознание. Почему-то все они любят Бейлис со льдом. Наверное, там есть вещества, в которых нуждается молодой женский организм, готовящийся к продолжению рода. «Я знаю», — ответил я, — «и сейчас объясню. Вот простейшее рассуждение, которое ты, милое дитя, сможешь повторить сама, когда уедешь в свое Гоа, и дядя не будет рядом. Итак...» Дальше я загнул по очереди три пальца. Мысли — это эхо электрических разрядов в нейронных цепях мозга. Сперва происходит разряд, а потом появляется мысль. То, что мы осознаем, ее с задержкой, доказанный научный факт. Это раз. Электрические разряды, как и все другие материальные эффекты, зависят только от начальных условий и физических законов. Это два. Значит, наше мышление – это такой же материальный, предопределенный и предсказуемый процесс, как движение бильярдных шаров по сукну или бег планет вокруг Солнца. Это три. Бедная девочка так и не нашлась. Что ответить? Надо сказать, я ни разу не встречал убедительного возражения на этот силлогизм. И действительно, как возразить? Говорят, что сегодня физики как-то подверстывает к делу свою квантовую неопределенность, но это пока просто болтовня. Если Бог играет в кости, то Он знает, что у него выпадет. Даже когда Он этого не знает, думаю, со временем Ватикан это разъяснит. Я всегда верил в простой причинно-следственный мир, и меня завораживала подразумеваемая им картина. Выходило, что курс доллара к юаню и цена на нефть, скажем, через 3 года, 2 месяца и 4 дня, уже в сущности определены и неизвестны никому лишь потому, что в любой человеческой модели невозможно учесть все переменные. 15 миллиардов лет назад Вселенная начинала расширяться. И уже тогда все мои желания и интенции, даже такие тривиальные, как желание почистить зубы или сходить в туалет, были полностью предопределены. Точно так же заранее заданы взлеты и падения бизнесов, траектории стран и судьбы народов. Это может показаться неправдоподобным, если вы, к примеру, содержите в Москве небольшой ресторан или работаете совестью нации. Или, что бывает особенно часто, совмещаете оба занятия. Тогда из-за постоянных профессиональных коллизий вам кажется, что и материальная, и духовная реальность меняются абсолютно непредсказуемо и хаотично. Но если вы трейдер, то в душе вы знаете, что все в нашем мире предрешено. У трейдеров есть целое искусство чтения графиков. Вы глядите на кривую изменения стоимости вашего актива за долгий срок, накладываете на нее особые математические треугольники и асимптоты, не буду уходить в детали, они весьма эзотеричны, и с высокой степенью точности предсказываете, как будет дальше меняться цена. Разве было бы такое возможно, не будь судьба мира заранее записана на скрижалях? От обычного смертного будущее скрыто. Но те, кто состоит в пределе, давно научились заглядывать в щелочку и видеть все необходимое. Нет, мы не знаем, конечно, полной картины грядущего, но фокус именно в том, чтобы увидеть в щелочку ровно столько, сколько необходимо для получения прибыли, и отвернуться от остального. Это по какой-то причине дозволяется. Захотите большего, и против вас повернутся законы природы. Согласитесь, на меньшее обидятся акционеры. Так работает весь Уолл-стрит, а не одни только гадатели и ясновидцы. Иногда, пробираясь с топором под мышкой сквозь лесную чащу, я думал об этих великих тайнах, и страх, сопровождавший мои экспедиции за счастьем, придавал моим мыслям остроту афоризмов. Будущее, состояние материальной вселенной определяется настоящим, а мозг – просто материальный объект. И я, и все остальные материальные тела, сквозь которые дует сквозняк мыслей, всего лишь следствие событий, случившихся в далеком прошлом. Свобода воли на самом деле просто синоним неосведомленности и заключается в том, что никто пока не построил компьютера, способного рассчитать уже заданные события и эффекты, которые произойдут в нашей психике. Единственный компьютер, действительно способный это сделать, сама разворачивающаяся Вселенная, но она считает с такой скоростью, что предсказание события совпадает с ним самим. Мысль так же материальна, как мираж в пустыне. А потом я находил свое дерево и забывал про все.